Глава 25. Вера. Я плавала в тяжелом мареве. Было такое ощущение, что я лежу в киселе и не могу вздохнуть. А иногда мне казалось, что я истекаю кровью. И в то же время рядом было что-то теплое, светлое, нужное. То, ради чего стоило жить, дышать, бороться. Стоит только дотянуться, пересилить себя, дотерпеть. «Черт! Она уже 3 дня спит! Ты говорила о 2!» Ворвался в мое сознание до боли знакомый голос. «Но она здорова! Я проверила показатели еще вчера!» Промямлил со страхом женский голос. «Но она не просыпается!» — рявкнул мой родной и любимый тембр. «Почему?» «Я все рассчитал. Она уже должна была адаптироваться к влитым в нее уси...» На хрипы Макса я почему-то среагировала. Мне совершенно не хотелось его смерти. «Она пошевелилась!» — спас Максима вскрик Алисы. «Смотрите!» Рядом послышался звук упавшего тела. «Вера, открой глазки. Пожалуйста!» Я почувствовала, как надо мной навис Николай. Только и смогла изобразить я. Ни руки, ни ноги совершенно не слушались. «Она что-то сказала? Она хочет есть? Пить? Что она сказала?» Принялся допытываться до окружающих хозяин. «Коль, с ней все нормально. Она медленно приходит в себя», — послышался голос Рады. «Но уже 4-й день», — не согласился мой муж. «Вера всегда немного запаздывала», — услышала я голос мамы, но по странному стечению обстоятельств он не был для меня сейчас самым близким. «Не смейте так говорить о ней!» — отрезал Коля так, что в помещении возникла полная тишина. Я почувствовала, как к моей ладони коснулась рука в перчатке. Эти ощущения я уже запомнила. И как могла, обхватила пальцы мужа в ответ. «Все вон!» — прошипел он на грани слышимости. Вокруг нас тут же как будто создался вакуум. Никто бы не смог сейчас пробиться в наш маленький мирок. «Ты...» Попыталась сказать, но почему-то издала лишь невнятное мычание. «Спи, сладкая моя, я еще подожду». Ухо обдал теплый воздух, и я отключилась. Следующее мое пробуждение уже было более осознанным. Я проснулась под шипение. «Вам нужно есть! Вера проснется, а вы в таком состоянии! Что она скажет?» Шипела определенно Алиса. И когда она училась на хозяина шипеть? «Она проснется, ей силы нужны будут на собственное восстановление, а не на ваше ужасное состояние. За вас уже даже оборотни волнуются». «Скажи Лохматову, чтобы валил домой. Пока Вера в порядке, я этот лес не трону», — ответил ей надломленный голос мужа. «Почему эту муку я услышала только сейчас?» Я облизала пересохшие губы, уперлась затылком в подушку и выдавила из себя. «Коля!» «Я здесь!» — тут же ответил муж. «Поешь!» — попросила, пока не отрубилась. Он что-то недовольно проворчал, но вскоре я услышала стук ложки о тарелку и счастливо отключилась. Видимо, Бог все же любит троицу, потому что на 3-й раз я проснулась совершенно отдохнувшей. Разлепила веки, осмотрела белый потолок, окно и тумбочку рядом со мной. На кресле с другой стороны кровати дремал Николай, сложивший руки на груди и выглядевший, краше в гроб кладут. Я его таким уставшим еще никогда в жизни не видела. Пить хотелось немилосердно, поэтому я потянулась к тумбочке, на которой стояла кружка. Я надеялась, что с водой. Однако стоило мне взять в руки керамический сосуд, как он раскололся надвое, и из него полилась вода. Я едва успела поднести кружку к лицу и выпить остатки, залив все вокруг себя водой. Коля тут же вскинулся и открыл глаза. Посмотрел на меня, потом на кружку, потом на одеяло. «Макс!» — крикнул он в сторону коридора. «Вообще-то мне не хотелось бы видеть посторонних мужчин в данный момент, но кто бы меня слушал?» В палату вбежал мой напарник, живой, Значит, все не так уж плохо. «Что случилось?» — вопросил парень, едва появившись на пороге. Близко к нам он подходить опасался, а на его шее до сих пор виднелись черные следы от сильных пальцев. «Она сломала кружку!» — рыкнул хозяин, все так же игнорируя меня. Макс осмотрел меня более щепетильно. «Так она ж керамическая! Сейчас железную принесу!» Он скрылся за дверью, а Коля только сейчас подошел ко мне ближе. И я вдруг поняла, что меня будут ругать. Я бы и сама себя отругала за то, что полезла на опасную территорию, зная о ней. Идиотка. Не могла Макса подождать. Нет, надо ночью в лес, одной. Сильно испугалась. Вдруг удивил меня мой муж, не ставший повышать голос. «Немного», — ответила сиплым со сна голосом, немного невнятно. «Я тоже», — выдохнул он, а в его глазах стояло такое... такое... «Я больше не буду», — жалобно пискнула. «Я больше не допущу», — отрезал он и изобразил такое страдание, что я готова была на все, чтобы больше такого не видеть. Хозяин выглядел сломленным, поверженным, сдавшимся. Не знаю почему, но мне стало страшно. Не за себя, за него. Кажется, он уловил что-то такое в моем взгляде. «Не бойся», — побледнел он. «Я не боюсь», — поспешила прошептать. «Не тебя!» — поправилась, напоровшись на недоверчивый взгляд. «Сколько я здесь лежу?» — уточнила. 5 дней. Николай навис надо мной, пристально разглядывая. «О, ужас! 5 дней? Я, наверное, выгляжу как чучело огородное, немытое, нечесанное, страшное». «Я домой хочу», — жалобно сказала. «Только после осмотра». Николай непреклонно покачал головой. «Принес!» В палату прибежал Макс и с торжественным видом вручил мне металлическую кружку. Я обхватила ту двумя руками и отпила. «Вкусно! Компот какой-то!» Подняла голову и напоролась на странный взгляд двух мужчин. «Что?» — не поняла я, вернув кружку парню в протянутую руку. Максим с деловым видом осмотрел посудину и покачал головой. «Ни вмятинки нет», — констатировал он. «Странно», — согласился с ним Николай. «Вера Родионовна», — Макс покосился на хозяина. «А подержи вот эту ручку. Она из простого пластика». Я взяла в руки ручку и недоумевающе посмотрела на мужа. «Сожми ее в руке», — попросил он. «Ну ладно», — пробормотала, не понимая, чего они от меня хотят. Ручка послушно сломалась в моей руке. Это не мудрено. У меня всегда были сильные пальцы, и такие вещи я часто ломала. «А теперь изо всех человеческих сил сожми кружку!» Вновь вручили мне металлическую посудину. Я сжала. Металл немного повело, и все. «Ничего не понимаю». Макс принялся расхаживать по палате взад-вперед, предусмотрительно держась подальше от хозяина. «Что со мной не так?» — нахмурилась я. «Ты должна была стать сильной!» — не выдержал парень и тут же сжался под суровым взглядом моего мужа. «Я сильная?» — фыркнула я в ответ. «Не настолько, чтобы крушить все вокруг себя», — покачал головой Николай. Я вновь фыркнула и сжала пальцы, отчего кружка деформировалась до неузнаваемости. Теперь мужчины смотрели на меня еще более странными взглядами. Как будто я кошку родила. «Не понял», — протянул Коля, забрав у меня кружку. «Как?» «Что именно?» — не поняла я. «Как ты так быстро научилась контролировать силу?» — практически взвизгнул Макс, выдирая из своей ненормальной прически клок волос. Я сконцентрировалась, припомнив все досконально. «Так да и научил», — осторожно ответила. Мужики теперь смотрели на меня с ужасом. Что я такого сказала-то? «Ты разговаривала с духом?» Николай был в такой ярости, что едва говорил, а уж лицо... «Он не умеет разговаривать. Он отправляет образы. Он сообщил, что после вызволения из леса Мне предстоит стать сильной, а потому он меня научил. Я повернулась к мужу. Он и тебя бы научил, если бы ты хоть раз зашел в лес. Господи! — пробормотал Максим и убежал из палаты. Ты едва не погибла там, — обвинительным тоном сообщил хозяин. Он пообещал, что меня найдут живой. И семена... Ой, — спохватилась я. Где семена? Я оглядела себя впервые с того времени, как проснулась. На мне оказалась моя пижамная футболка и все. А белье где? Кто меня вообще раздевал? Семена забрал Максим для изучения. Коля навис надо мной, пресекая панику. Для чего они нужны? Я с облегчением выдохнула. Вряд ли Макс их все в кислоту закинул. Он один из тех людей, кто их бы быстрее посадил и вырастил в качестве эксперимента. Эти семена тоже дал Дый. Он сказал, что эти растения заменят кровь оборотней. Он давно бы их дал, если бы ты хоть раз зашел в лес. Только ты там можешь находиться без последствий. Ну, еще пара сильных оборотней, пояснила я. Но ему пришлось использовать меня в качестве переговорщика, потому что... Я запретил приближаться к лесу всем вокруг. И даже себе, кивнул Николай задумчиво. Ты меня напугала. Перевел он тему. «Я случайно», — пробормотала смущенно. «Я не знала, что лес живой и может двигаться, а у меня шмель упал и...» «Ты понимаешь, что если бы ты погибла, то я бы умер тоже?» — строго спросил он меня. Я изумленно возрилась на него. «Почему?» — спросила шепотом, потому что меня окатило новой волной непривычного до этого времени страха. «Потому что ты моя пара. Без пары мы долго не живем. Я же тебе рассказывал, что наша природа...» Начал он объяснять, но я его перебила. «Пара? Ты мне этого не говорил». Я попыталась собрать мысли в кучу и осознать новую реальность. «Это значит, что я для тебя хорошо пахну?» Решила уточнить. «Лучше всех», — согласился он. «И тебе не важна моя внешность?» — прищурилась. «Очень важна», — не согласился он. «Ты выглядишь красивее всех». Я недоверчиво покачала головой, но потом махнула рукой. «И ты меня любишь?» Это было куда важнее разговоров про мою внешность. Николай невесело усмехнулся. «Это не любовь», — покачал он головой, и мое сердце ухнуло куда-то в пятки от его слов. «Это больше похоже на помешательство, на наваждение, на проклятие, в конце концов. Любовь — слишком слабое слово, чтобы передать то, что я ощущаю по отношению к тебе». Я не выдержала и разревелась, потому что никто и никогда не говорил мне такого. А еще я поверила ему. Столько всего было в его взгляде. Тьфу! Вот я теперь снова страшная и сопли пузырем, зареванная, щеки пятнами покрылись, а еще волосы грязными патлами упали на лицо. Фу, гадость какая! «Я тоже без тебя не могу», — выдавила из себя, стараясь успокоиться. «Коль, я домой хочу». Через 3 часа, качественно отмокнув в ванне и поужинав, я наконец-то почувствовала себя нормальным человеком. Или кто я там сейчас? А раз так, то вместо своей спальни я направилась в спальню Николая. «Ты будешь спать здесь?» — уточнил муж, входя следом. Из поля своего зрения он выпустил меня только когда я мылась, и то сидел все это время в моей комнате и ждал. Я думала, что раз я тоже сильная, то могу требовать исполнения супружеских обязанностей, осторожно сообщила ему, положив свою руку на его плечо. «Если уж ты меня любишь». Хозяин окинул меня жарким взглядом, но покачал головой. «Нет. Сначала мне нужно научиться контролировать свою силу». Он отступил от меня на шаг. «Я не хочу сделать тебе больно», — ответил он на мой разочарованный взгляд. «Ладно, я оптимистка, и он отказывает мне по весомой причине». «Тогда я буду спать с тобой, и ты тоже будешь спать. Ты теперь не сможешь случайно меня убить». Пожала я плечами и полезла на кровать. В этом вопросе мне удалось одержать победу, так что мужу пришлось лечь и закрыть глаза. Наверное, он был слишком измотан, потому что уже через минуту его тело расслабилось, и он уснул. А на следующее утро его понесло к лесу, чтобы поговорить с местным божеством. Не знаю, как они общались, но Николай долго стоял на краю поляны, а потом взял и исчез. Я едва не побежала за ним, чувствуя, как меня охватывает паника. Меня успокаивало лишь то, что хозяин любое божество может заломать голыми руками. На случай, если через час муж не явится, у нас были оборотни. Если и это не поможет, то ломать многовековые деревья пришлось бы мне. Не пришлось. Николай вышел из леса минут через 40. Изможденный, но довольный. Кажется, у него все получилось, потому что на его руках не было перчаток. Он быстрым шагом направился ко мне, подхватил на руки и впился в мои губы нормальным человеческим поцелуем. Я едва снова не расплакалась от счастья. Оказывается, мне этого от него и хотелось больше всего. А вечером дома, разогнав всех вокруг, мы все же принялись отдавать друг другу накопившиеся долги. Супружеские, конечно. Николай меня всю обнюхал, облизал и вообще вел себя неприлично. И откуда только понахватался-то? Мне, между прочим, тоже было интересно его потрогать, но мне не дали. Нюх у меня, кстати, остался человеческим. А еще мы сломали его кровать и другую мебель, и пришлось перебираться в мою комнату. К утру сломали вторую кровать, а потому просто положили матрас на пол и уснули в обнимку, пригревшись, потерявшись друг в друге и, наконец, разобравшись в себе. Есть ли большее счастье в этом мире?